На центральный аэродром с прошлого года прибывают рейсовые дирижабли из Берлина. Они стали более популярными среди путешественников, по сравнению с самолетами. Проигрывая в скорости, дирижабли весьма выигрывали в комфорте. К услугам пассажиров предлагались 1-, 2- и 4-местные каюты, рестораны и обзорные палубы, откуда открывались великолепные виды на пейзажи, города и веси, проплывающие под дирижаблем. Александр договорился с немцами об открытии с будущего года дирижабельной пассажирской линии от Москвы до Хабаровска. Он вошел в совет директоров авиакомпании «Дилак», поскольку пришел не с пустыми руками, а со своим турбодетандером, вернее, с турбодетандерами, поскольку на всех машинах этого типа в России с самого начала стали заготавливать гелий. С таким вкладом его в «Дилак» прияли, как родного. Теперь большие дирижабли заправлялись только гелием, что радикально повысило безопасность этих прекрасных и надежных машин. И вот с центрального аэродрома стартует авиаперелет Москва-Токио. Агата III перелетела сюда с вечера. Еще затем на машину кропотливо проверили, заправили топливом, навели последний лоск. Александр и Агата в этом не участвовали. Их работа начнется позднее. К 8 часам на аэродром стали подтягиваться простые зрители, стремясь занять бесплатные места поудобнее. Чуть позже потянулись зрители с билетами на трибуны. За ними стали подъезжать обитатели немногочисленных лож, и в заключение прибыл император Иван VII со свитой. Играл большой оркестр, на траве перед взлетной полосой выступали какие-то дрессированные люди. Александр ни в той, ни в этой жизни не любил балета, поэтому даже не пытался смотреть на хореографическую фигню, сочиненную каким-то знаменитым педиком из Мариинского театра. Впрочем, Агате представление очень понравилось. Абы и Мифуны тоже, вроде бы, смотрели с удовольствием. Но вот дошла очередь и до экипажа рекордного перелета. Император вышел на поле, остановился у микрофона, Александр встал у своего. Давно, в самом начале здешних похождений он удивился, почему здесь еще нет электрических громкоговорителей, и он в Англии нанял 4 парней, едва не загибающихся от голода, поставил им хорошо оплаченную задачу. Сначала они соорудили Александру прекрасное самолетное переговорное устройство, потом сделали очень неплохой радиоприемник для самолета, со всеми наворотами, позволяющими не хрипеть и скрипеть от близкой работы моторов. А вот теперь дошло дело до микрофонов с высоким качеством звукопередачи и до динамиков, чисто воспроизводящих звук. Ваше императорское величество. Одновременно со всех столбов с репродукторами рокотнул голос Александра, и многие вздрогнули от неожиданности. Экипаж и пассажиры беспосадочного перелета Москва-Токио готовы к выполнению возложенной на нас трудной и ответственной задачи. Вы взялись за дело, доселе казавшееся невероятным, ответил император. Я счастлив, что Россия и Япония в вашем лице совершит этот научный, технологический, конструкторский и человеческий подвиг. Однажды я участвовал в вашем памятном кольцевом перелете, и прошу пообещать, что однажды вы снова возьмете меня в полет, но уже вокруг света по экватору. А сейчас позвольте предоставить слово участнику этого грандиозного свершения, посла Японии в России, Хэйхатиро Абэ. Ваше императорское величество, верноподданные русского императора, гости России, я горд и счастлив участием в великом перелете. Я лично доставлю и преподнесу своему императору уважение русского народа и верю, что мы станем надежными друзьями, как стали добрыми соседями. Посол поклонился императору и народу. А теперь, когда все слова сказаны, разрешаю отправляться в полет, заключил император. Сначала пассажиры, а потом экипаж, поднялись в самолет, моторы включились, винты закрутились, и Агата III тронулась с места. На малой скорости доехала до кольцевого участка, развернулась на нем и, дав максимальный газ, помчалась по взлетной полосе. Как раз напротив императора, стоящего у края полосы, самолет совершил отрыв и плавно пошел вверх. Иван Константинович снял фуражку и помахал ею на прощание. «Все-таки он позер», — сказал Александр. «Немного есть, но жест получился красивым. Итак, лететь нам чуть более суток, действуем согласно плану», — объявил Александр, дав знак пассажирам надеть шлемофоны с наушниками и ларингофонами. «Сейчас у нас свободное время, и, чтобы не скучать, предлагаю устроить самодеятельный концерт. По пути на аэродром я пообещал Агате исполнить новую песню, а потом, если будет желание, песни споют все желающие». Нет возражений? Возражений не нашлось, и Александр затянул 7000 над землей из репертуара группы «Браво» или «Валерия Сюткин», в этом он всегда путался. Потом он принял управление, и Агата исполнила старинную кельтскую балладу. Ташира спел веселую японскую песню, а посол поддержал компанию студенческой песней времен его обучения в университете. Первая дозаправка, в строгом соответствии с планом, произошла над Оренбургом, правда, сам город остался севернее. Господа пассажиры, если у вас есть желание, вы можете посмотреть на процесс с дозаправки в воздухе. Поставьте свои стулья позади нас и смотрите. Посол с вассалом, конечно же, переместились на указанное место и, закрепив в держателях легкие стулья из набора столовой мебели, принялись наблюдать. Альбатрос занял позицию чуть впереди и выше Агаты III и выпустил шланг, на конце которого раскрылся конус метрового диаметра с надувной оторочкой, чтобы в случае столкновения не повредить заправляемый самолет. «Кто же управляет шлангом с той стороны?» – шепотом спросил Ташира, забыв отключить ларингофон. «Посмотрите, на правом борту Альбатроса имеется блистер, то есть выпуклый иллюминатор», – пояснил Александр. «Видите там голову механика? Они управляют системой с той стороны. А вы наблюдаете за работой Агаты, ибо именно она производит тонкое прицеливание во время нашей стыковки». Агата с усилием потянула за рычаг, и с ее стороны на носу Агаты III открылось узкое длинное окно, откуда поднялся Г-образная штанга. Используя прицельный маркер, нарисованный прямо на лобовом стекле с ее стороны, Агата со второго захода попала штангой в конус. По самолету пошла дрожь, и раздался захлебывающийся вой. «Это заработали насосы, которые перекачают 7 тонн бензина за 10 минут», пояснил Александр. «Операцию можно и ускорить, но это рискованно». Сцепленные самолеты летели неторопливо, равномерно и прямо, они выполняли чрезвычайно важную операцию, от которой зависит не просто этап, а весь перелет. «Великолепно! Это работа настоящих самураев», выдохнул Ташира, когда заправка завершилась и штанга на носу ушла в свой паз. Похоже, он и дышал-то через раз, увлеченный происходящим. «Мой верный Ташира, я вижу, что ты возжелал водить такие самолеты», по-русски спросил посол, не поворачивая головы. «Да, мой господин», тоже по-русски ответил вассал. «Что же, учись, поручаю тебе стать лучшим среди небесных самураев. Господин, ты сделал меня счастливым». Александр, слушая короткий разговор за своей спиной, подумал, что человека очень просто сделать счастливым, только дай ему возможность заняться важным, нужным и любимым делом, а вот найти человеку такое дело – неимоверно сложное искусство. Вторая дозаправка была уже поздним вечером в районе Красноярска. Вообще-то, сближение двух самолетов без средств радиосвязи, в сгущающихся сумерках, лишь по габаритным огням, настоящий цирковой трюк, за просмотр которого следует брать деньги. Дело усугубилось еще и восходящими потоками, что трепали самолеты даже на 5-километровой высоте. Посол и его вассал опять взяли стулья, уселись за спинами Александра с Агатой и с напряженным вниманием наблюдали за их действиями. На Альбатросе, кроме габаритных огней, были включены лампы подсветки, освещающие всю его кормовую часть и шланг с конусом. На Агате III горел мощный прожектор, закрепленный в обтекателе над кабиной. Он освещал рабочее поле и позволял пилотам работать в относительно комфортных условиях. Но неспокойная атмосфера все-таки мешала, так что состыковаться удалось только с пятого раза, а процесс перекачки затянулся на 15 минут, и они вымотали Агату до предела. Наконец, самолеты расстыковались, воздушный танкер отвалил. Ему еще предстояло возвращение на аэродром и ночная посадка. Александр вздохнул, глядя в сторону удалившегося Альбатроса, и пожелал спокойного возвращения вам, ребята, и удачного приземления. Ночь плотным покрывалом укутала все вокруг, даже на западе погасли последние отблески вечерней зари. Дальше предстояло лететь над плоскогорьем, огибая Саяны, по приборам. Хорошо, что взошла луна, благодаря ее свету высоту полета можно было отследить и визуально. «Агата, твоя смена закончилась, иди отдыхать», — твердым тоном приказал Александр. «Если ты сейчас не поспишь, то не сможешь подменить меня после следующей дозаправки». «Ты прав, Алекс, мне необходимо отдохнуть». Агата, слегка пошатываясь, перешла на диван в салоне, не раздеваясь, улеглась и только успела пристегнуться, как провалилась в сон. Александру предстоял сложный участок. Пересечь Ангарский кряж, по долине Ангары выйти к Байкалу и пересечь его, а далее двинуться на юго-восток, как говорили летчики 30-х годов, следуя компасу Кагановича, то есть вдоль железной дороги. «Александр Вениаминович, разрешите сесть в кресло второго пилота?» попросил Ташира Мифуне, для меня это великая честь. Сделайте одолжение, Ташира-сан, вы поможете мне справиться с ночной усталостью и с потерей сосредоточенности. Вы знаете, каким грозным врагом является не вовремя навалившаяся слабость или апатия. А да, в процессе подготовки, которую я проходил, этому вопросу уделялось большое внимание. Мы тренировались преодолевать скуку и монотонность. Да, это было поучительно. Вы позволите вопрос, Александр Вениаминович? Внимательно слушаю вас, Ташира-сан. Вы успешно применили два способа увеличения дальности полета самолета. Воздушный старт и дозаправку в воздухе. Второй способ используется во время этого перелета. Я полагаю, что его уже можно признать вполне удачным, так как больше половины пути преодолено, нам осталась только одна дозаправка. Но можно ли создать самолет, способный преодолеть расстояние от Токио до Нью-Йорка? Давайте порассуждаем, Ташира-сан. Любой вид техники имеет свои преимущества и свои ограничения. Скажем, парус всем хорош, он использует внешний вид энергии, ветер, и при его помощи люди не раз огибали землю. Но паровой двигатель и Архимедов винт вытеснили парус, несмотря на дороговизну как двигателя, так и угля, потому что дает большую скорость и не зависит от направления и силы ветра. В наше время уголь и пар уже вытесняется бензином и мазутом, вернее паровая машина уступает место двигателю внутреннего сгорания. Впрочем, на море паровая турбина, с котлами работающими на жидком топливе долго будет королевой, а в воздухе паровой двигатель только попытались использовать, но неудачно. Сейчас мы применяем бензиновые моторы, и эти моторы еще несколько десятилетий будут удовлетворять требованиям конструкторов и пассажиров. Впрочем, уже очевиден главный недостаток бензиновых двигателей, их прожорливость, ограничение по мощности и невысокий ресурс. То есть, чтобы преодолеть указанный вами путь от Токио до Нью-Йорка, придется сжечь слишком много горючего. Взять нынешний перелет. 4 заправки от 5 до 7 тонн слишком расточительно для обычной перевозки пассажиров. Да, впоследствии бензиновые моторы станут намного экономичнее, но несущественно. Следовательно, нам нужно думать о моторах, работающих на иных принципах, и такие двигатели уже изобретены, газотурбинные. Вот с газотурбинными двигателями настанет эпоха беспосадочных перелетов через океан и регулярных пассажирских рейсов из Токио во все столицы Евразии, Африки, Австралии и Америки. Правда, чтобы окупать работу двигателей такой мощности, придется создать самолеты вместимостью в 200-300 пассажиров. Картина грандиозная, но реалистична ли она? Ташира Дона, Агата III является собой некоторую аналогию Санта-Марии Христофора Колумба. Мог ли Колумб вообразить, что Олимпик, Мавритания или Император пробегут то же расстояние в 15-16 раз быстрее, при этом вмещая в себе население всего тогдашнего Мадрида с комфортом, недоступным многим королям средних веков? С населением тогдашнего Мадрида вы, конечно, преувеличили, но в данном случае гротеск вполне уместен. Кивнул Ташира, значит, нам следует ждать двигателей нового поколения, и да, и нет. Прежде нам нужно до предела использовать возможности нынешнего уровня техники, создав задел для техники будущего. Скажем, похоже ли Агата III на первые аппараты Райта, Вуазина или Блерио? Не очень. Самолеты грядущего тоже будут отличаться от Агаты, примерно, как Император отличается от Санта-Марии. Я мечтаю о том, что Япония тоже примет участие в этой работе. Это возможно, кивнул Александр. Я считаю, что вы вполне сможете заявить о себе на этом витке технологической гонки. Другой вопрос, что никто, кроме России, не заинтересован в развитии вашей державы, да и мы посматриваем на вас с опаской. Так, за разговорами, коротали ночь, отслеживая иногда поблескивающие далеко внизу рельсы, выемки насыпи и редкие огоньки станционных строений китайской восточной железной дороги. Утром Агата проснулась сама, посетила туалет, а после, умытая, свежая, пришла и разворошила волосы Александру. «Доброе утро, Ташира Дона!» — кивнула она японцу. «Доброе утро, милый Алекс! Как прошла твоя вахта? Далеко ли Цицикар?» Мифуны встал и любезно уступил место законной владелице. «Доброго утра, Агата Дона! Мы с вашим супругом вели весьма интересную беседу о будущем техники и авиации, в частности. Вы удачно выбрали собеседника, Ташира Дона. Алекс без всяких сомнений является одним из величайших футурологов нашего времени, Он видит будущее намного яснее и детальнее любого нашего современника. Согласен с вами, Агата Дона. Ваш муж действительно выдающийся человек. Однако с вашего позволения удалюсь. Мифуми отошел к своему креслу и взялся за книгу. Так скоро ли Цицикар? Спросила Агата. Очень скоро, милая. Осталось не более 10-15 минут. Как тебе спалось? Отлично. Прибавила сил, бодрости. Не поверишь, вчера устала до слез, а теперь готова трудиться. Кушать хочешь? Кушать да, хочу. Аппетит просто зверский. Но только после дозаправки, не люблю торопиться. Это прекрасно, моя милая, зверский аппетит, признак хорошего здоровья. Занимай место, кажется, я уже вижу вспышки габаритных огней заправщика. Агата привычно скользнула на рабочее место и уткнулась в бинокль. Да, Алекс Дона, танкер движется прямо к нам, что понятно. Наши огни отлично видны на фоне ночного неба. Сблизились. Альбатрос-заправщик величаво развернулся и позволил догнать себя Агате Третьей. Абы и Ташира снова принесли стулья и стали наблюдать за процессом стыковки, прошедшей практически идеально. С первого же раза штанга попала в конус, раздались привычные, не слишком приятные звуки, и вскоре танкер ушел в сторону. Сейчас мы, как будто приняли меньше бензина. Спросил посол. Совершенно верно, Хайхатира Дона, ответила Агата. Прошлые разы мы брали топливо по максимуму, чтобы иметь некоторый запас на непредвиденный случай, а теперь взяли ровно столько, чтобы добраться до Токио, ну разве что останется резерв на час полета. Ты в своем репертуаре, Агата, засмеялся Александр, все строго по норме, но с запасом на черный день. К берегам Японии долетели без приключений. Александр проснулся по будильнику и после утренних процедур занял место за штурвалом. «Как обстановка?» – спросил он, оглядывая приборы и панораму недалеких гор за лобовым стеклом. «Все прекрасно, даже к берегу острова Хансю вышли строго по плану». Несколько устало улыбнулась Агата, невязко составила несколько километров. «Да, для высоколетящего самолета расхождение незначительно. Что там под нами?» Цуругу оставили по левому борту, скоро покажется озеро Бива, а вот и оно на горизонте, прямо по курсу. Может быть, ты поспишь, пока есть время, у нас будет напряженный день и важные смотрины, очень придирчивые смотрины, смею заметить. Время для отдыха есть, необходимости находиться тут вдвоем нет никакой. Хорошо, Алекс, ты, как всегда, заботлив и внимателен. Спасибо. Агата ушла к дивану, а рядом возник Ташира. «Дозволите присутствовать, Александр Вениаминович, занимайте место второго пилота, Ташира Дона. Я хотел вас спросить, впрочем, если это секрет, можете не отвечать, задавайте любой вопрос, я отвечу с полной откровенностью. Если я не смогу ответить, то скажу почему. Японцы не могут произносить звук «л», а в вашем исполнении он звучит легко и непринужденно. Скажу честно, я бы вас принял за своего соотечественника из Якутии или Чукотки, всю жизнь прожившего среди русских. Вас обучали по какой-то особенной методе? Представьте себе, да, у моего господина служат несколько русских, принявших подданство Японии, они занимались со мной, а другие люди в это время помогали, стимулируя память. Некоторые их процедуры были весьма приятны, а другие – довольно болезненны. Вот так, отметил для себя Александр, откровенный ответ, несущий минимум полезной информации. Я спросил потому, что хотел бы изучить японский язык и при этом уложиться в минимальное время. Видите ли, я человек чрезвычайно занятый, и свободных минут в моем расписании довольно мало. Ах, вот в чем дело. Уже серьезно задумался Ташира, сразу я ответить не сумею, но проконсультируюсь со специалистами. Обещаю приложить все силы для воплощения вашего желания. Хансю пересекли, что потребовало некоторых физических и душевных усилий. В коридоре между горами Китаема и Нисиема их встретила локальная, но очень неприятная область турбулентности, так что Агату Третью изрядно поболтала, и ничего тут сделать было нельзя, потому что и собственная масса самолета еще слишком мала, и мощность двигателей невелика. Однако пробились, и вот под крылом заскользила гладь залива Иси. Александр поглядел в зеркало и убедился, что Агата спокойно спит, а болтанка ее нисколько не обеспокоила. На выходе из залива повернули севернее. Остался последний, самый легкий участок перелета. Перед посадкой Агата заняла свое место. Отдохнула? Да, отлично выспалась, спасибо. Улыбнулась она, не думала, что перелет так вымотает. Не обижайся, но работа летчика все-таки мужская. Короткие полеты и спортивный пилотаж для дам вполне по силам, но дальние перелеты все-таки лучше оставить сильному полу. Пожалуй, ты прав. Но как же быть с кругосветным перелетом? А здесь я буду противоречить сам себе. Каким образом? Мы полетим вокруг света вместе. Иначе нельзя. Для многих женщин ты стала знаменем. Да и нельзя забывать о борьбе за равенство женщин. И мужчины, глядя на тебя, легче воспринимают идеи гендерного равенства. Я, откровенно говоря, уверен, что вскоре после обретения равноправия, женщины примутся бороться за установление матриархата и ограничение прав мужчин. Ты шутишь? Удивилась Агата. Нет, всегда и везде, где случалось противостояние, на компромиссе никогда не останавливались. Если одна сторона отступала, другая немедленно делала лишний шаг вперед, такова уж наша природа. Но это забота будущих поколений. А сейчас я прекращаю дозволенные речи, и мы готовимся к посадке. Наши пассажиры готовы? Мы готовы, отозвался посол Абе. Оказывается, он слышал разговор. Если позволите, я выскажу свое мнение. Достижение равенства между полами возможно, но нужно очень осторожно двигаться в этом направлении. И, если не трудно, уточните. После посадки действуем по плану, или будут какие-то уточнения или изменения? Нет-нет, Хайхатира Дона, никаких изменений не будет, разве что вы решите что-то скорректировать. Что вы, с моей стороны тоже поправок не будет. Агата Третья сделала круг над переполненным токийским ипподромом и пошла на посадку. Александр сосредоточился на управлении. Сейчас крайне важно было остановить машину точно напротив императорской ложи. Тренировки, проведенные в период подготовки, дали результат, и Агата Третья остановилась в назначенном месте. Пока останавливались моторы, пока открывали входной люк, расторопные служители раскатали ковровые дорожки, установили и подключили микрофоны, доставленные в Японию загодя. Сюрприз, так для всех участников. Путешественники вышли из самолета, встали в ряд. Император Японии тоже встал и вышел вперед, к микрофону, тем самым оказывая великую честь гостям. Александр низко, по местной традиции, поклонился монарху и сказал в микрофон по-японски: «Ваше императорское величество, народ Японии, перелет в честь дружбы русского и японского народа увенчался полным успехом». Эту фразу, под личным руководством посла Абе, он учил 2 недели и добился прекрасного результата. Даже русский акцент в его речи почти не чувствовался. Японцы очень сдержанные люди, и то, что другие народы выразили бы с невероятной экспрессией, на этом ипподроме прозвучало как умеренно громкое гудение. Император слегка поклонился и произнес небольшую приличествующую речь, в финале добавив по-русски: «Добро пожаловать в Японию». Потом путешественников провели в императорскую ложу и усадили на места, всего на ступеньку ниже императорского помоста. На поле, к заранее подготовленным инструментам, вышел оркестр, и распорядитель объявил в микрофон: «Когда в Москве наступит утро и известие об успехе перелета достигнет Москвы, в присутствии Его Величества Императора России Ивана VII, оркестр исполнит это же произведение, специально написанное в честь русско-японской дружбы присутствующим здесь организатором и первым пилотом перелета Мамору Сенсей». Александр встал и по-японски поклонился трону и народу. Насколько он мог судить, звучание японского оркестра было ничуть не хуже петербургского, а различные нюансы он мог оценить разве что на уровне «нравится», «не нравится», все-таки музыкальная школа за его плечами, совсем не консерватория. Потом императорская свита и почетные гости отправились в императорский дворец, что тоже являлось невероятным знаком почета и уважения. Между прочим, автомобили, на которых ехала императорская свита, были производства полярной звезды, просто потому что более совершенных машин, чем амуры, в природе пока не существовало. Александра и Агату разместили все-таки не в самом дворце, а во флигеле, оборудованном по европейским канонам комфорта, впрочем, со значительными элементами традиционных для Японии интерьерных решений. Все было так красиво и удобно, что Агата, забыв об усталости, немедленно осмотрела все здания и сама себе поклялась, что построит такой же домик в Петербурге, причем с таким же садиком, ручьем, прудом и мостиком. Александр только улыбался, глядя на восторги жены, а сам собирался упасть и уснуть, потому что от усталости просто подкашивались ноги. Все было хорошо, вокруг царила тишина и покой, но внутри Александра очнулась и пытливо потянула воздух носом звериная сущность Шелтотриша. Где-то рядом запахло опасностью. Впрочем, непосредственной угрозы не предвиделось, пока можно не напрягаться. К вечеру, когда чета Павичи отдохнула, Их пригласили на прием в зале «Хризантем». Сопровождение составили 5 красивых юношей в традиционных японских нарядах. Один шел впереди, показывая дорогу, а четверо двигались, заключив супругов в квадрат. Со стороны это, должно быть, выглядело очень красиво. И вот, когда процессия шла мимо какого-то храма, украшенного разнообразным оружием, начались ожидаемые неприятности. Дорогу им заступил высокий и могучий воин в полном боевом облачении самурая. Он вытянул руку в сторону Александра и что-то гневно прокричал по-японски. «Я не понимаю тебя, самурай, говори на понятном мне языке». Мужчина на секунду сбился и прокричал уже по-французски, тыкая пальцем в Александра. «Ты негодяй и злодей, ты недостоин находиться на земле Японии и в святилище императорского дворца. Это решать не тебе, а его величеству императору. Оспаривая волю императора, ты творишь бунт», — спокойно ответил Александр, а сам судорожно искал выход из странной и смертельно опасной ситуации. Он бросил взгляд на храм, и его озарило. Ведь можно воспользоваться оружием, висящим на стенах. От дождей и сырости оно наверняка подпорчено, но хотя бы можно попытаться подороже продать жизнь, дать шанс Агате. А тем временем, может, тот умный мальчик, что сейчас ускользнул через кусты, сумеет привести помощь. «Ты хочешь поединка, странный человек? Тогда я возьму оружие со стены храма, и боги укажут, кто прав, а кто действует подобно безвольной марионетке». «Ты обозвал меня марионеткой?» — взбеленился нападающий. «Да», — ответил Александр, отступая в сторону храма. «Благородный воитель прежде всего называет свое имя. Я Исихиро Герода», — провозгласил самурай, выхватив из ножен и воздев над головой меч. «Я князь в 15 поколениях. В чем же ты меня обвиняешь, Исихиро Герода?» — спросил Александр, отыгрывая еще 2 шага. «Я не собираюсь пачкать свой рот перечислением мерзостей, сотворенных тобой, а просто убью тебя». Самурай решил, что его жертва, неспособная к сопротивлению, теперь куражился, поигрывая оружием. Вот он, неторопливо и картинно сжимая рукоять 2 руками, стал поднимать свой меч, а Александр, наконец, увидел именно то, что нужно. Кавалерийскую саблю, лежащую на резной деревянной полочке. Оружие будто само собой скользнуло в руку, и в это время произошло 3 вещи, разом перевернувшие этот странный поединок. От ужаса вскрикнула Агата, неподалеку раздались крики охраны, спешащей на помощь, и самурай отвел глаза от жертвы, невольно глянув в сторону возможной угрозы. Выпад, длинный режущий удар вперед, и кисть правой руки рефлекторно дернулась, отцепилась от рукоятки меча, отправляясь в свободный полет. Самурай попытался довести до конца свой удар левой рукой, но Александр, завершая свой выпад уже на противоходе, с потягом, лишил врага и 2 кисти. Меч, скрепко вцепившийся человеческой рукой, звякнул на камнях парковой дорожки. Бледный как смерть Исихиро Герода смотрел на брызжущие кровью культи своих рук, а налетевшие охранники уже сбили его с ног и накладывали жгуты тут же оторванными с доспехов ремешками. Александр вынул платок, отер саблю и, наконец, разглядел ее. Это был златоустовский клинок, видимо, трофей недавней русско-японской войны. Он поцеловал саблю, бережно положил ее на полочку и низко поклонился. «Благодарю за спасение жизни и чести». Потом вошел в храм и выложил на алтарь бумажник, часы и все кольца с рук, кроме обручального. Рядом с ним Агата сняла с себя драгоценности и тоже положила их на алтарь. Глава 4. Война стучится в двери. Отгремели торжества по поводу удачно завершившегося перелета из Москвы в Токио. Александр воспринимал их как неизбежную рекламную кампанию его полярной звезды. И, надо сказать, такая реклама приносила щедрые и весьма перспективные плоды. Резко увеличились продажи холодильного оборудования в Японию, а построенный рядом с Владивостоком завод по оснащению торговых и рыболовецких судов морозильными камерами пришлось увеличить втрое. Более того, потребовалось запланировать новый такой комплекс с длинными причалами для кораблей разных классов при нем. Уж очень много заказов поступало из Японии, Кореи и Китая. И сейчас с Александром вели переговоры 3 фирмы, готовые размещать заводы в Японии, на Филиппинах и в Индокитае. Александр был весьма доволен их интересом, и даже шел на некоторые незначительные уступки, потому что японцам требовалось конструкторское и технологическое сопровождение проекта, а, главное, они собирались обучать свой персонал в России. Информация об успехах трехуровневой системы обучения полярной звезды достигла и Японии, так что в училищах, техникумах и институте Полярной Звезды уже появились первые ученики и студенты страны восходящего солнца. Благостную картину несколько портила довольно неожиданная и печальная статистика. Три десятка авантюристов из Англии, Франции, Германии и САСШ, соблазненные кажущейся легкостью сверхдальних перелетов, бросились повторять достижения. На самолетах, переделанных из серийных, они пытались пересечь Атлантику и в двух случаях – Африку. Печально, но 31 перелет из 31 закончился плохо. Причем, почти половина катастроф случилась на старте. Невероятно перегруженные машины в лучшем случае не могли оторваться от взлетной полосы, но у многих подламывались шасси, разрушались консоли крыла, тонны бензина разливались по полосе и от малейшей искры они вспыхивали чудовищными погребальными кострами. В двух случаях, при попытке воздушного старта, самолеты не смогли расцепиться. Налицо была элементарная ошибка, замки отлично срабатывали в нормальном состоянии, а в перегруженном просто заклинивали. И, если в одном случае летчики слили бензин в воздухе и вернулись домой, то в другом, намертво связанные машины рухнули в океан. Из-за ошибки проектирования разорвался топливный шланг при дозаправке в воздухе, струя бензина попала в двигатель и запылала. Экипаж, для экономии веса не взявший парашюты, сгорел заживо вместе с машиной. Были случаи счастливого спасения, когда корабли, оказавшись неподалеку, подбирали уцелевших в катастрофах. Страховые компании уже подняли вопрос о запрете подобных перелетов на парламентском уровне, поскольку в слишком многих случаях кораблям приходилось прерывать рейсы и начинать поиск очередного неудачника, упавшего в океан. Каждый час задержки судна – огромные убытки судовладельцев, а в некоторых случаях и страховщиков, а поисковые работы занимали по нескольку дней, и привлекать приходилось десятки кораблей и судов. На пресс-конференции в Токио Александра прямо спросили, почему он с Агатой являются единственными в мире людьми, летающими столько, сколько они хотят. Господа и дамы, в данном вопросе, как ни покажется странным, я принял сторону именно страховых компаний и судовладельцев, заявил Александр, судите сами. Ни один мелкий хозяин нескольких пароходов не пытается оспорить приз на скорость для трансатлантических кораблей, голубую ленту Атлантики. Почему? Да по той простой причине, что обыкновенный, даже очень богатый судовладелец не способен справиться с огромным комплексом задач, проектирование и строительство большого скоростного судна, начиная с металлокорпуса, заканчивая безопасностью пассажиров. Напомню, совсем недавно большой лайнер ушел под воду из-за ошибок проектирования. Это было бы личным делом хозяев корабля, но «Титаник» унес с собой огромное количество пассажиров, потому что на нем, из соображения экономии и излишней самоуверенности, было слишком мало спасательных средств. В зале оживились, а Александр продолжил. Так зачем в трансокеанскую и трансконтинентальную воздушную гонку лезут дилетанты, просто не имеющие достаточных средств на научные исследования и конструкторские работы? Полярная звезда, как ни нескромно это звучит, является аналогом Хапок, Уайт Старлайн или ЦГТ в области аэронавтики. Второй такой компанией является Дилак. Скажите, вы часто слышите об авиакатастрофах летательных аппаратов наших компаний? Нет. Потому что мы выпускаем не скороспелые поделки, а машины, прошедшие всестороннюю проверку, в том числе и сверхдальними перелетами. В конце концов, каждый любитель острых ощущений может обратиться в Полярную Звезду и, заказав маршрут рекордного перелета, через некоторое время отправиться в полет на вполне безопасном самолете с профессиональным пилотом, а по прибытии на место, заслуженно принимать поздравления. Почувствуйте разницу, господа. В этом случае мы гарантируем успех предприятия, а в любом другом успех переходит в гадательную область. Это профанация, выкрикнул некто из середины, вы беспардонно рекламируете свою компанию. Вы невнимательно меня слушали, парировал Александр, видимо, забыли повод, по которому мы собрались, а именно, успешный трансконтинентальный перелет, совершенный, как ни удивительно, на самолете компании Полярной Звезды. Обращаю внимание присутствующих, что Агата III спроектирована и построена для перелета, а процесс подготовки занял почти 2 года. Скажем, дозаправку в воздухе, которую во время последнего перелета провели 3, мы репетировали почти 100 раз, причем 60, в ночных условиях. Сколько было на это затрачено средств, затруднюсь сказать, потому что далеко не все подсчитано. Именно поэтому наше достижение выглядит легкой прогулкой, ведь никто не знает подробностей подготовки. На следующий день Александр принимал группу морских офицеров во главе с адмиралом. Сначала адмирал представился сам. Вице-адмирал Емая Танин, комендант военно-морского штабного колледжа. Затем представил своих офицеров, а когда все расселись в гостиной, адмирал приступил к делу. Один из офицеров взял на себя роль переводчика. «Мамору Дона, вы человек, известный не только на суше, но и на море. Ваши холодильные установки, кондиционеры и самолеты широко используются на флотах всех великих держав. Во время дружеского визита в Либаву я имел несколько бесед с командующим Балтийским флотом адмиралом Эссеном, и он навел меня на мысль обратиться к вам за консультацией. Окажу любую посильную помощь воинам дружественной державы. Уверяю вас в этом, уважаемый Емая Дона», — поклонился Александр. «Надвигается большая и тяжелая война, Мамору Дона. Флот, простите за прямоту, готовился к войне против Германии и Австро-Венгрии. После ужасного теракта, в котором погибли русский император с семьей и все великие князья, Россия вышла из Антанты. Разумеется, следуя велению союзнического долга, мы стали готовиться к войне с Россией. Вы должны понимать, что вооруженные силы, флот в частности, должны иметь планы на все случаи, особенно такой, как перемена стороны конфликта кем-то из соседей, ибо это дело обычное в истории войн. Недавно стало ясно, что мы становимся в один строй с Россией и Германией, то есть все наши довоенные планы можно считать утратившими смысл. Не стану рассуждать о политике, поскольку мне поручили совершенно конкретное дело. Создание обороны Японии, имея в виду угрозу со стороны Антанты, в случае неудачного стечения обстоятельств, североамериканских штатов. На одно средство, подсказанное вами, мне указал адмирал фон Эссен, это авианесущие корабли. Нам еще надо долго разбираться с тактикой и стратегией этого вида вооружений, но очевидно, что мы имеем новое наступательное оружие. Открою не такой великий секрет, Япония уже имеет авианесущие корабли, но, скажу откровенно, то, что построено нами, выглядит довольно скромно по сравнению с вашим проектом. Адмирал Эссен строит несколько авианосцев на Балтике, а мы по тому же проекту будем строить у себя. Переговоры о покупке или обмене лицензий ведутся. Скажите Мамору Дона, чтобы вы посоветовали для защиты огромного побережья небогатой страны от посягательств флота, многократно превышающего наши возможности. Александр задумался. Видимо, дела у японцев идут совсем не блестяще, раз они не брезгуют советами постороннего. Но, с другой стороны, за советом к нему направил никто иной, а сам адмирал Эссен. Такая рекомендация дорогого стоит. Емая Дона, господа, наконец заговорил Александр, я начну с авиации. Думаю, вы уже присмотрели удобные места для размещения аэродромов для базирования разведчиков, бомбардировщиков и торпедоносцев. Поясню, вы наверняка проводите опыты с бомбометанием по кораблям. Адмирал и офицеры согласно склонили головы. Вы уже выяснили, что попасть в маневрирующий корабль не самая простая задача. Более того, экспериментально подтвердили, что одиночный самолет на средних высотах является не слишком сложной целью для корабельных зенитных средств, таких, как скорострельные пушки и пулеметы. Вы ведь проводили подобные эксперименты? Да, проводили, кивнул адмирал. Полагаю, что боевая авиация должна создать и развивать собственные приемы вооруженной борьбы. Вы должны научить летчиков взаимодействовать во время атаки. В авиации неприменима пехотная или морская тактика, нужно нечто другое. Скажем, стационарные объекты, такие как порты, базы, крепости следует атаковать одним способом, корабельное соединение другим, а одиночные, хорошо вооруженные корабли, третьим. Нам с вами нужно противостоять объединенному флоту великих морских держав, обладающих как корабельными соединениями, так и одиночными рейдерами, способными натворить много неприятностей на коммуникациях. Извините за длинное предисловие, я уже перехожу к конкретике. Разведчики со стационарных аэродромов смогут держать под постоянным контролем водные пространства. Ударные силы наземного базирования должны обеспечивать ближнюю оборону островов. А вот оборону на дальних подступах следует возложить на два рода флотских сил, что до сих пор никем всерьез не воспринимались. Японцы изобрели авианосцы, русские их усовершенствовали. Мы получили шпагу, способную пробить броню сверхмощных дредноутов. Нужно лишь правильно ею распорядиться. Подчеркну, авианосные отряды являются по преимуществу наступательным оружием, но использовать их придется именно в оборонительной войне, то есть весьма специфически. Добавлю, что «Полярная звезда» разработала и запустила в производство торпеду для самолетов. Она значительно короче и легче морской торпеды, но несет такой же заряд взрывчатки и спокойно переносит удары в воду на высоких скоростях. Вы рассказали об одном роде морских сил, каков же второй? Субмарины. Германия разработала несколько типов очень неплохих подводных лодок. Я считаю, что Япония может попросить помощи у союзника, и немцы предоставят вам нужное количество субмарин. Думаю, вы сумеете наладить и собственное производство подводных лодок, но прошу вас сохранить это в тайне. Вы понимаете, что на любое оружие немедленно изобретают средства защиты, вот и против подводных лодок очень быстро разработают приемы пассивного и аппаратного противодействия. Скажем, противоминные, а по сути противоторпедные, заграждения известны давным-давно. Другой вопрос, что в движении они бесполезны. А вот обнаружением субмарин никто пока не озаботился, значит, как только этим вопросом займутся, изобретут подводные локаторы. К примеру, широко известны опыты по измерению глубин при помощи звуковой аппаратуры. Очевидно, что ее можно приспособить для обнаружения подводных объектов. Следовательно, нам нужно сохранить свои козыри в тайне. Чем же вооружать субмарины? Они уже вооружены. Торпеды – прекрасное оружие, правда, нуждающееся в усовершенствовании. Сейчас они снабжены контактным взрывателем, и глубина их погружения не может быть установлена большей, чем осадка у корабля. Вы знаете, что сила взрыва в водной среде распространяется неравномерно. Значительная часть ударной волны устремляется в сторону наименьшего сопротивления, то есть вверх. Специалисты «Полярной звезды» разработали взрыватель дистанционного типа, который будет срабатывать под днищем, то есть наибольшая сила взрыва воздействует на самую слабую часть корабля. Если мы получим разрешение от надзорного органа, то сможем поставлять эту аппаратуру в Японию, а вы установите ее на свои торпеды. Мы используем торпеды германской и британской разработки. Это не принципиально. Аппаратура подойдет к любой. Хорошо, Мамору Дона. Вы дали нам пищу для размышления и определенную надежду. Остался последний вопрос. Вы позволите? Да, конечно. На встрече с нашим военно-морским атташе вы говорили о топ-мачтовом бомбометании. Да, был такой разговор. Мы сделали расчеты, провели соответствующие исследования и практические испытания предложенной вами схемы применения оружия. Результаты мы нашли весьма обнадеживающими. Я очень рад. Мы хотим, чтобы вы поучаствовали в испытательном бомбометании и дали свое заключение. А ведь серьезный же я заработал авторитет. Весело подумал Александр, но с невозмутимым видом поклонился. С огромным удовольствием. Когда вы проведете испытания, если вас не затруднит, Мамору Дона, то завтра ближе к полудню. Удобно ли вам будет, если автомобиль прибудет за вами к 9 часам? Благодарю, вполне удобно. На военном аэродроме, километрах в 15 от Токио, стоял ряд двухмоторных бомбардировщиков «Орлан». Эти самолеты, разработанные как военный вариант «Агаты», построены в России и модернизированы уже здесь. Александр пошел осматривать самолет, назначенный на испытание. От исходного он отличался наличием несколько удлиненного застекленного носа, в котором размещался штурман-бомбардир. Вполне разумное улучшение. Такое расположение штурмана на бомбардировщиках и транспортниках практиковалось в авиации примерно с 30-х годов. Вторым отличием оказалось место стрелка, защитника задней полусферы. Создатели даже додумались до башенки с круговым остеклением для стрелка, что резко повысило как наступательные, так и оборонительные возможности самолета. Штурман представился, пожал руку и отправился на свое место регулировать какой-то прибор. «Курода-сан, вы ожидаете создания у противника истребительной авиации?» – спросил Александр сопровождающего пилота, указывая на стрелковую башенку. «Да, Мамору Дона», – улыбнулся офицер, – «только не ожидаем, а твердо уверены, что истребительная авиация непременно появится. Вы лично успели сразиться с прототипом истребителя, такое не забудешь», – вздохнул Александр, заглядывая под брюхо самолета. «Бомба, похоже, четверть тонны, совершенно верно, 500 фунтов. Мы пользуемся английской системой мер. Метрическая система, на мой взгляд, удобнее. Я проходил стажировку в Германии, и тоже признаю метрическую систему удобной. Бог с ними, с системами измерения. Когда полетим, взгляните на вышку управления. Там должны поднять флаг предварительной готовности. Тогда мы займем места, а приказ на вылет дадут другим флагом. А предполетный инструктаж, я получил его с утра. Что же, и это вполне разумно. Наконец на мачту, венчающую диспетчерскую вышку, подняли бело-зеленый флаг, экипаж занял место и запустил двигатели. Еще пара минут, и бомбардировщик пошел на взлет. Так как полет был одиночным, то никаких кругов над аэродромом не делали, а сразу направились к цели. «Вот и Кудзюкури», — сказал пилот, когда пересекли полосу земли и впереди показался океан. «Где-то Мористия ждет наша цель». «А что за цель?» «Старый китайский крейсер». Александр взял бинокль и стал оглядывать горизонт. «Кажется, на 3 часа я вижу какое-то судно, дыма не наблюдаю». Бомбардировщик довернул, и вот уже пилот сообщил. «Вижу цель, начинаю сближение». Самолет, едва не касаясь волн, стремительно летел на цель, трехтрубный крейсер архаической архитектуры. Кораблик наблюдателей стоял в стороне. Вот самолет сделал горку, одновременно роняя бомбу. Вот внизу промелькнул корпус атакуемого корабля, и самолет сразу начал разворот. Над уже невидимым атакованным бортом крейсера поднялся султан дыма, значит, попадание было. «Заряд ослабленный?» – спросил Александр. «Да, конечно. 8 килограммов дымного пороха. Уложили точно под ватерлинию. Неплохо попали, верно?» «Очень неплохо. Если я что-то понимаю в боевых кораблях, примерно там и должен находиться главный пороховой погреб, именно так, Мамору Дона. Поздравляю, Курода-сан, будь это реальный китаец, он непременно бы отправился в подводное царство. Что же, все что нужно, я увидел, благоволите вернуться на аэродром. Как считаете, наблюдатели зафиксировали попадание? Как они могли не увидеть? Миноносец с наблюдателями стоит не далее 5 кабельтовых от цели. А вот они подняли знак «Цель поражена». На аэродроме пилот и штурман, а с ними Александр, отправились на доклад, который принял адмирал Ямая Танин. «У вас будут какие-то замечания, Мамору Дона?» – спросил он Александра, отпустив экипаж самолета. «По поводу именно этой атаки нет. Все было сделано в высшей мере профессионально. Курода-сан и его штурман – настоящие мастера. Что касается моих мыслей по поводу реальной войны, то следует понимать, что одиночным самолетом поразить корабль вряд ли удастся. Не знаю, каков должен быть наряд сил, но не менее 3-6 машин. Это первое. Второе. Налет должен проводиться с разных сторон, чтобы раздергать внимание зенитчиков. Как развести самолеты, не допуская столкновения, нужно думать. Обещаю поломать голову по сему поводу. У нас появлялись подобные мысли, но как развести самолеты? Об этом думают многие. А может быть, стоит поступить просто. Для каждого направления назначить свой эшелон, на который будет выходить самолет после сброса боеприпаса, то есть бомбы или торпеды. Скажем, 3 машины выходят на высоты 25, 50 и 75 метров. Неплохая мысль. Будем думать и экспериментировать. Пока ясно одно. Квалификация морского летчика должна быть намного выше, чем у летчика сухопутного. На том они и расстались. Александр твердо помнил, что Первая мировая война началась 1 августа 14 года, и ей предшествовало убийство какого-то эрцгерцога в Сараево. Имя герцога он не запомнил, а имя убийцы отложилось в памяти. Гаврила Принцип. Вот в свежем номере «Вашингтон-Пост» на последней странице опубликовано сообщение, что в южном протекторате Австро-Венгрии, Сарбае, полицией взята под стражу группа заговорщиков, готовившая теракт против представителей законных властей. Достоверно установлено, что боснеец Гаврила Принцип, имея личную неприязнь к представителю царствующего дома Австрии, вызвался лично стрелять в эрцгерцога Фердинанда во время публичного шествия. Мдя, что ни слова, все не в бровь, а в глаз. Особенно Александра умилил эрцгерцог. Аристократа и не обзовешь гаже. Вот как, начало войны переносится, повод для нее ликвидирован, но причины-то никуда не делись, значит, все будет, но попозже. Понятно, что мировая бойня нужна слишком многим сильным мира сего, а потому состоится при любом раскладе и в любой конфигурации участников, но пока, как говорится, следите за анонсами. Что же, это тоже хорошо. Россия имеет больше времени для подготовки и переоснащения армии. Русский военный атташе в частном разговоре сказал Александру, что, кроме 3-дюймового орудия, на вооружение сухопутной армии принята германская гаубица, и ее производство разворачивается в Перми. А в Москве, еще до отлета, генерал Юденич обронил, что к давнему, еще 12-го года, совету Александра, в военном ведомстве прислушались и не стали распродавать складские запасы оружия Бердана. Более того, закупили огромную партию винтовок Линфилд первых серий, снятых с вооружения английской армии, предлагаемых на продажу по цене едва ли не металлолома, а к винтовкам, патроны и, что еще лучше, технологические линии для производства патронов. Так у русской армии на одну головную боль стало меньше. Николай Николаевич Юденич, получив пост военного министра, похерил все планы войны, созданные до него, и приказал разрабатывать новые. С учетом затяжных позиционных сражений массовых армий, в ситуации, когда в войсках минимум профессиональных не только офицеров, но даже и генералов, Александр тогда подумал: у нас вообще уровень подготовки офицеров не слишком высок, но и тех остро не хватает, приходится назначать на офицерские должности, кого попало, было бы хоть минимальное образование. Юденич внял и другому совету Александра, договорился о передаче армии с хранилищ флота всех устаревших артиллерийских орудий вместе с их боеприпасами. Теперь для этих орудий срочно делали лафеты на базе железнодорожных платформ, а недавно созданные железнодорожные бригады учились усиливать и восстанавливать существующие пути, а также быстро прокладывать новые ветки стальных магистралей. Весьма порадовало, что русское военное ведомство выкупило заготовленное полярной звездой продовольствие и обязалось в течение 2 месяцев вывести его к себе, освободив склады компании под будущую продукцию. Внезапно оказалось, что удаленное по отношению к Европейскому театру военных действий расположение мясокомбинатов и прочих пищевых производств весьма удачно для войны в Азии. А в Азии понемногу сгущались тучи. Англичане разворачивали в Индии почти 30 дивизий, и теперь усиленно завозили туда военные припасы. Британцы спохватились было, когда выяснилось, что почти 1 000 000 винтовок и 10 тысяч пулеметов, почти все мобилизационные запасы армии и флота, а с ними 40 тысяч тонн артиллерийских и стрелковых порохов, оказались проданы врагу, но сделку было уже не отменить. Скандал молниеносно замяли, уж очень уважаемые люди, в том числе, и обитатели Вестминстерского дворца, погрели руки на этом контракте. Горечь пилюли смягчила то, что Гачкис, главный производитель пулеметов Франции, уже 2 года в 3 смены делал свои стрелялки, переделанные под патрон 7,62Х54Р, для России. Не сработала тут и привычная попытка все свалить на одного козла отпущения. У Гачкиса, когда его попытались в чем-то обвинить, оказалась сверхпрочная бумажная броня. Он просто вынул из-под сукна 2 официальных документа. Первой бумагой был отказ военного министерства от пулеметов этой фирмы, а второй – разрешение продавать оружие любому покупателю. Стало понятно, что в дураках оставили не только тебя, а это утешает. Но все это мелочи, ведь военная промышленность Франции и Англии развита хорошо, и необходимое вооружение они произведут в любых количествах. Вот только время, словно песок между пальцев, стремительно утекало. Центральные державы, усиленные Россией и Японией, вдруг оказались в выигрышной позиции. Теперь надежды задушить Германию в петле блокады оказались призрачными, а перспектива самим угодить в незавидное положение осажденной крепости, наоборот, стала необычайно явственной. Но умелая работа аппарата пропаганды пока делала свое дело. Англичане и французы, а также испанцы, норвежцы и шведы, кооптированные для численности, страстно желали намылить шею немцам и русским. Итальянцы, как и в том варианте истории, колебались, собираясь примкнуть к самому сильному, и, похоже, также склонялись в сторону Антанты. Об этом и разговаривали Александр с Агатой, сидя на узенькой веранде и любуясь вечерним Токио и Токийским заливом. «Ты уверен, что мировая война неизбежна?» – спросила Агата, подавая Александру вазочку с засахаренными фруктами. «У меня сложилось впечатление, что Антанта решила первым делом выбить из раскладов Россию, пригласив центральные державы попировать на ее трупе. Нет, милая, для Антанты такой дебют был бы идеальным, но правящий класс с Германией прекрасно знает, что их в покое не оставит. Согласись, целью войны является вовсе не добивание России, теряющей свои силы и значения, а уничтожение Германии, опаснейшего конкурента на ниве промышленности и претендента на колонии. Соглашусь, кивнула Агата, меня эта коллизия беспокоит по личным причинам. Понимаю, у меня есть мысль, а решение принимать тебе. Что за мысль? Очень простая комбинация. Полярная звезда создает в Уругвае, Парагвае и Аргентине консорциум, занимающийся переработкой сельскохозяйственной продукции. Я думаю, что местные правительства пойдут навстречу, ведь продавать товары с высокой добавленной стоимостью намного выгоднее. Я имею в виду налоги в казну, занятость работников, благосостояние населения, ну и все такое. Если только дядя Сэм не захочет навести порядок на своем заднем дворе. Грустно улыбнулась Агата, ты же знаешь, с какой легкостью они устраивают перевороты в банановых республиках. Есть такая опасность, но мы подключим наших контрагентов из САШ, которые войдут в консорциум своими деньгами и технологиями. Да, это может стать намного лучшей защитой, чем местные войска и блюстители порядка. Но как эти планы связаны с решением моей личной проблемы? Элементарно, Ватсон. Но прежде чем я раскрою карты, ответь, на чем специализировались твои дочери? Эвелин занимается финансами, а Маргарет корпоративным управлением. Вот видишь, как удачно. Наймем девочек на должности в нашем консорциуме, где они под руководством специалистов получат хороший опыт, а они, в свою очередь, последят за лояльностью руководителей. Ну, основам контрразведки их, надеюсь, обучали. Милый Алекс, ты как всегда нашел изящный выход их многослойной задачки. Хм, ты тревожилась о девочках, а, так сказать, вторым слоем, о твоем поместье и капиталах в Англии? Да, прости, я такая меркантильная. Ай, не болтай глупостей. Твоя озабоченность вполне реалистична и трезва. В конце концов, зачем тебе рисковать наследством, доставшимся от предков? Гораздо правильнее все сохранить и приумножить. Так ты согласна с моим планом? Конечно же, согласна. Вот и отлично. У тебя, случайно, нет на примете людей, способных вытянуть этот проект? Есть, и вовсе не случайно. Кузен моего покойного мужа прекрасно разбирается и в сельском хозяйстве, и в пищевом производстве. У него есть недостаток, увлекается и, как ты говоришь, теряет берега, но мы просто назначим ему заместителя, способного держать его на коротком поводке. Вот и отлично. Мы не только решили нашу маленькую семейную проблему, но и открыли новое направление в работе полярной звезды. Ты забыл еще один аспект, Алекс. Мы создаем еще одну подпорку для центральных держав. Это правда. Но посмотри, как очарователен город и как прекрасен залив. Обрати внимание на ласточку, что летит над водой. Каждый раз, видя такие картины, я жалею, что Бог не дал мне таланта художника. Глава 5. Превратности судьбы. Отправление из Японии планировалось шумное, многолюдное и неимоверно торжественное, но все расчеты опрокинула простая почечная колика. За 3 дня до отъезда, когда в Токио уже прибыл русский пароход, на котором собирались доставить рекордсменов во Владивосток, и даже Агата III была погружена на просторную палубу, Агату скрутила боль. В одно, далеко не прекрасное утро, ее затрясло в ознобе, и в пояснице появился пульсирующий очаг боли. Все случилось быстро и на глазах Александра. Жена стала кутаться в одеяло, беспокойно ворочаться, пытаясь найти безболезненное положение, у нее явно появились позывы к тошноте. «Агата, милая, тебе плохо?» Тут же спросил Александр. «Плохо», лязгая зубами ответила трясущаяся крупной дрожью жена. «У тебя больны надпочечники или сами почки? Пиелонефрит и мочекаменная болезнь». «Ясно». Александр подхватился, накрыл Агату вторым одеялом и бросился искать слуг. Женщину он послал за врачом, а мужчине приказал срочно греть воду для фурока. При почечной колике нужно тепло. Врач-японец пришел быстро, словно давно ожидал вызова. Он профессионально и споро осмотрел пациентку, дал ей с десяток мелких горошин, чуть крупнее пшена, но с металлическим блеском. Лекарство пошло впрок. Вскоре Агата задышала спокойнее, обильно вспотела и задремала. Видимо, приступ отнял у нее много сил. Через короткое время она проснулась и при помощи девушки, пришедшей с врачом, за ширмой поменяла одежду. Агата легла в перестеленную кровать, и врач стал детально, буквально по квадратному сантиметру ощупывать и простукивать ее живот. Наконец процедура окончилась, врач отошел в сторону, и Агата тут же уснула. Девушка вынесла врачу пробирку с мочой, он внимательно осмотрел на просвет, понюхал и попробовал мочу кончиком языка. Александр скривился было от отвращения, но вспомнил, что описание органолептических показателей очень долго было обязательным при всех химических и, кажется, даже биологических анализах. А врач, что-то решив для себя, повернулся к Александру. «Мамору Дона, как ни прискорбно, но я вынужден огорчить вас. У вашей уважаемой супруги сдвинулся с места конкремент, и, судя по всему, довольно крупный. Я знаю, что вы собираетесь покинуть Японию, но, как врач, категорически против такой поездки. Камень, который сдвинулся сейчас, а это очень крупный камень, может даже с мой мизинец, Врач показал палец на своей руке, он рос несколько, может быть и 10 лет. Вы часто летаете на самолетах, очевидно, тряска способствовала открреплению конкремента. Нельзя сказать, что это плохо, потому что он мог разрастись до такой величины, что только хирургическим путем можно было бы его удалить. Что же вы предлагаете, Ямана-сенсей? Решение принимать вам, я могу лишь дать рекомендацию, и она такова. Следует провести процедуру вывода этого, и, возможно, других конкрементов, а потом, не менее полугода посвятить восстановлению жизненных сил организма. Я согласен, Ямана-сенсей, однако позвольте уточнить, какой срок займет вывод камней. Агата Дона молодая и крепкая женщина, я не вижу у нее других проблем со здоровьем, кроме злосчастных болезней почек. Думаю, что за неделю, много, если за две, мы, совместными усилиями, сможем провести эту процедуру. Хорошо, Ямана-сенсей, пусть будет так. У меня в Японии много дел, займусь ими. Из России самолетом доставили 2 инженеров и 3 комплекта неконтактных магнитных взрывателей. Теперь Александр помогал специалистам в установке приборов на боевые торпеды. Помогал, в основном, просто работая на подхвате, но пару раз довелось дать дельный совет. Работы проходили невдалеке, в нескольких километрах от императорского дворца, где по-прежнему обитал Александр, в одной из флотских мастерских. По утрам, пока прохладно, Александр пешком шел в мастерские, работал там до обеда, а на обед во флигель его доставляла машина. Проведать Агату нужно, а гулять по влажной жаре не хотелось. Днем и вечером он перемещался исключительно в кондиционированной машине.